Мои мысли на дне, а не соло. Все ушли, один это соло. My life на репит, будто сомо. И пьяная минора не со мной. Аромат моей рум это ее. Но вновь пропадает это гео. Видимо так мне будет спокойнее жить и снова побыть без себя. Но как же мне все позабыть? Ведь снова не спал до утра. Твой любимый типа по душам разговор, и я все аккорды поменял на минор. Да, ты хочешь поиграться в любовь, но давай в этот раз без меня. Просишь меня не мешай, за душу свою печаль не спеша. Пусть я минорно устал, но я хочу дышать. Мои мысли на дне, не соло. Все ушли, один это соло. My life на репит, будто сомо. И пьяный минор, а не со мной. Мои мысли на дне, а не соло. Все ушли, один это соло. My life на репит, будто сомо. И пьяный минор, а не со мной. Аромат моей рум это ею. Но вновь пропадает это кео. Мои мысли на дне, а не сломо. Все ушли, я один, это соло. Я видел сон, где ты моя. Но в нем тебя я не терял. Снова тлеет ночь, опять без тебя. Снова я один, один до утра. Я пытался много для себя поменять, но что-то не так. Мы снова тонем с этой любовью. И не хотел, но снова сделал больно. Это не сложно, просто запомни, что твои глаза мне помогают быть свободным. Мои мысли на дне, я не соло. Все ушли, один, это соло. My life на репит, будто сомо. И пьяный минор, они со мной. Мои мысли на дне, а не соло. Все ушли, один, это соло. My life на репит, будто сломо. И пьяный минор, они со мной. Аромат моей рум, это ее. Но вновь пропадает, это кео.